Добрый день, меня зовут Елена Павлова, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжаю курс лекций по философии, и тема нашего сегодняшнего разговора мне бы хотелось сделать жизнь и творчество очень известного французского философа 18-го столетия, оказавшего огромное влияние на свой век, на свою культуру, на ход и течение Великой Французской революции. Сегодня мы будем говорить о Жан-Жаке Руссо. Фигура Руссо, его личность, его работы до сих пор занимают очень значительное место в сокровищнице мировой философской мысли. Его влияние на современников было огромным. Но не менее огромным оно работало и оно продолжалось уже после смерти Руссо. Многие поколения после него брали Руссо в качестве своего, для себя, в качестве своего духовного лидера, духовного ориентира. В общем-то, и это тоже удивительно, с одной стороны, потому что годы жизни Руссо 1712-1778. Он умирает за несколько лет до того, как во Франции произойдет знаменитая Великая Французская революция. Это означает одну простую вещь. Это означает, что сын часовщика, который рождается в бедной семье в Женеве, другими словами, это представитель черни, представитель народа, делает в аристократической Франции, в которой огромное внимание и значение уделялось именно твоему происхождению. Так вот, этот человек делает огромную карьеру. Он занимает значительное место в интеллектуальной среде, он становится духовным учителем, он пишет становящиеся самыми настоящими на тот момент бестселлерами, романы, статьи, философские произведения. В общем-то, это особенная, наверное, характеристика жизни Руссо. После смерти Руссо он продолжал оказывать свое влияние и значение, играл достаточно большое для последующих поколений, в частности, например, один из известнейших русских писателей, Лев Николаевич Толстой, как он сам признавался, испытывал огромное уважение и почти что боготворил Руссо, прочитал все 20 томов его произведений, и более того, когда Толстому исполнилось 15 лет, он вместо православного крестика носил на груди медальон с изображением Руссо. Работа Руссо, одна из его самых провокационных работ, поздних работ, написанная им в 1762 году, называлась «Анна Эмиль» или «О воспитании», оказала огромное влияние на основателя немецкой классической философии Иммануила Канта, который однажды напишет, что действительно именно эта книга, этот роман Руссо показал ему важность и значение моральной проблематики, нравственной проблематики в жизни человека и общества. Именно эта работа Руссо сподвигла Канта на формирование своей практической системы моральных, нравственных, абсолютных, категорических императивов или законов. В общем-то, когда мы используем имя Руссо, по крайней мере, те люди, которые более-менее разбираются в истории философии и в истории культуры, с именем Руссо всегда всплывает имя Вольтера. Загадка и некоторая ирония судьбы заключается в том, что люди, которые при жизни были совершенными антагонистами, которые исповедовали совершенно разные идеологические взгляды, умирают в один год, и для последующих поколений они всегда будут идти в тандеме. Именно в силу того, что имели совершенно противоположные взгляды на одни и те же социальные проблемы и социальные вопросы. В общем-то, в этом смысле, конечно, Вольтер, который был выходцем из высокого дворянства французского, который относился к проблемам народа с некоторым высокомерием, а порой даже с откровенным сарказмом, противопоставлял свою позицию мнению Руссо, который как раз-таки и был выходцем из народа, и который в чем-то возводил на пьедестал французский народ и ту самую чернь, обычный плебс, который подвергался такому саркастичному в чем-то отношению со стороны Вольтера. В общем-то, за свою достаточно недолгую жизнь Руссо напишет несколько, в буквальном смысле, ставших культовыми работ, и эти работы будут играть, как я уже говорила немножко раньше, огромное значение в жизни французского общества, а потом и в жизни мировой культуры. И это тем более удивительно, потому что Руссо в своих работах, как правило, не затрагивает строгие теоретические и философские проблемы. У него нет учения о бытии в таком хорошо разработанном, в развернутом виде. У него нет учения о познании. Спектр главных интересов и задач, которые волнуют Руссо, как правило, сосредотачивается в рамках проблем общества, то есть социальная философия, мораль, эстетика, отношение к науке и прогрессу и создание своего собственного общественного идеала. Перед тем, как мы перейдем непосредственно к его работам, к его собственным каким-то взглядом, мне бы хотелось несколько слов сказать о ключевых вехах его биографии. Итак, Руссо рождается в Женеве, как я уже сказала, в семье бедного часовщика. И до какого-то момента, в частности, до 11 лет, он живет в семье с отцом. Но потом отцу приходится уехать, и 2 года он проводит на попечении своих дяди и тети. Причем, как напишет потом сам Руссо, в совершенно взрывающей и ослепляющей нас в чем-то последней работе под названием «Исповедь», а эта работа, сразу отмечу, я всегда рекомендую ее к прочтению, потому что, представьте себе на секунду, 74-летний человек описывает свое детство, взросление и юность совершенно безжалостно порой к себе, не пытаясь ничего скрывать и приукрашать. Более того, иногда мы читаем там вещи, которые добропорядочного француза могли бы заставить содрогнуться, но Руссо пишет о многих вещах совершенно бесстрашно. Так вот, Руссо напишет в исповеди, что когда отец уехал, его дядя отдаст его вместе со своим сыном в деревню, в которой находился там какой-то местный пансион. Для чего? Для того, чтобы, как пишет сам Руссо, обучить там меня со своим сыном наряду с латынью всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней, то есть к латыни под названием образование. И в этом пансионе Руссо проведет 2 года, по его собственному признанию, это будут самые счастливые годы его жизни. Потом у него будет достаточно пестрая карьера, потому что он успеет поработать и конторщиком в канцелярии, и учеником гравера, и, в общем-то, его будут унижать и подвергать побоям, он будет голодать. В конце концов, он убегает в Париж в 1728 году, то есть в возрасте 16 лет, он появляется в блистательном и аристократичном, с одной стороны, но нищем, сумасбродном, полном каких-то опасностей и приключений, далеко не праведного характера в Париже. А потом у него будет знаменитая для исследователей его биографии связь с женщиной, которая будет намного старше его. Ее звали Луиза де Варанс. И в своей исповеди Руссо будет очень так благодушно называть ее «маменька». Причем именно благодаря этой женщине, связь с которой продлится у Руссо примерно 7 лет, он будет введен в аристократичное общество, он будет познакомлен со всеми ведущими интеллектуалами того времени. В конце концов, он превратится из-за деревенского, неотесанного, в чем-то невежественного мальчика в достаточно образованного, умного, эрудированного молодого человека со своими взглядами на общество, мир, человека, место в нем, человека в этом мире и на многие другие аспекты. В конце концов, в 1745 году, если мы будем подводить некий итог личной жизни Руссо, у него состоится знакомство с некой Терезой де Лавассер, или Лавассер, наверное, Лавассер все-таки, от которой у него будет 5 детей, то есть он будет с ней жить вместе. Причем маленький нюанс, Руссо всех своих детей будет отдавать в так называемый воспитательный дом, потому что, по его собственному признанию, он не чувствует в себе таланта и дара воспитателя, то есть он не берет на себя ответственность воспитывать своих собственных детей. В общем-то, вплоть до 1749 года мы не знаем о Руссо как о творческой личности. Мы не знаем о нем как о философе. Мы не знаем его взглядов, выраженных на бумаге, относительно социальных проблем. Но в 1749 году Дижонская академия наук объявляет конкурс, тема которого будет звучать так: способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению или ухудшению нравов. Конкурс будет открытым, это будет значить, что каждый человек может принять участие в этом конкурсе, и Руссо пишет работу, свое понимание ответа на этот вопрос и выигрывает эту премию. Он добивается признания. Именно после этой работы он оказывается привлечен не менее известным французским философом, энциклопедистом Дени Дидро к работе по формированию и составлению знаменитой энциклопедии. Это была действительно такая очень мощная задумка французских интеллектуалов, которая была направлена на то, чтобы соединить в единый компендиум, в единый корпус текстов все ключевые достижения и проблемы своей эпохи. И Руссо напишет как минимум 400 статей в данную энциклопедию, то есть он свою такую достаточно весомую лепту внесет. В общем-то, начиная с 1754 года по 1764, то есть десятилетия, 10 лет, которые мы можем назвать совершенно плодотворными в жизни Руссо, потому что в это время он напишет свои самые известные и знаменитые работы. В 1754 году Та же самая Дижонская академия объявляет второй конкурс на еще одну работу, которая будет называться «Проблема неравенства». И Руссо напишет свое видение, свою версию ответа на данный вопрос, которая будет называться «О причинах неравенства». И в этой работе он очень эмоционально, очень ярко покажет нам с вами, что причина неравенства заключается именно в том, что люди отошли от естественной жизни, о том, что те, кто жили когда-то на лоне природы, на лоне природы были совершенно невинными и людьми в плане нравственных каких-то взаимоотношений господствовало всеобщее миролюбие, дружелюбие. И Руссо настолько ярко описывал, почти что идиллически он описывает действительно эту жизнь естественную, почти первобытных людей, что Вольтер, который славился своим известным таким язвительным нравом, прочитав эту работу, скажет, что теперь ему захотелось встать на четвереньки и убежать в лес после прочтения данного опуса. Начиная с 1761 года, Руссо публикует свои известнейшие художественные романы, такие как «Юлия» или «Новая Элоиза». В этой работе он в легкой, доступной, совершенно понятной форме излагает свои ключевые взгляды на проблему воспитания детей, на проблему отношения к образованию, к наукам, к прогрессу. Вызовет действительно эта книга на самый настоящий фурор, потому что читать ее будут все, и невежественные в плане высокой науки какие-то горожане, крестьяне, то есть всякие маменьки и папеньки, воспитывающие своих чад. Но одновременно она будет очень полемичной, очень яркой, и она будет вызывать достаточно острые дискуссии среди ученого мира, в том числе среди философского контингента. То есть это будет работа, явно носящая в чем-то провокационный характер. Еще более провокационный характер, как я уже сказала, будет работа «Эмиль» или «О воспитании», написанное Руссо в 1762 году. В этой работе он очень хлестко и очень ярко покажет свое понимание современного мира, современной культуры, и будет сделано все это очень действительно патетично, в чем-то даже пафосно, потому что если мы почитаем с вами работу Руссо, то мы увидим, что он не скупится на восклицательные знаки, на такое прямо чувственное, эмоциональное восприятие каких-то проблем, на попытку передать в таком же точно ключе свое видение того или иного острого социального вопроса. В общем, тогда, кстати, интересная вещь, потому что эта самая работа «Эмиль» или «О воспитании» по приказу Парижского парламента была названа злонамеренной, потому что в ней содержалась совершенно невероятная критика тогдашнего французского общества и была подвергнута официальному сожжению. Ну и в конце концов завершается творчество Руссо, как я уже говорила, работой «Исповедь», в которой Руссо попытался реконструировать всю свою жизнь. Что же за самый главный вопрос, самая главная проблема, которую можно вычленить из корпуса текстов Руссо? Эта проблема будет касаться прежде всего социальной философии, социальных проблем. Проблем того, почему, по мысли Руссо, мы наблюдаем сегодня всеобщий упадок нравов, сплошное лицемерие, фальшь, начиная от фальши в одежде, когда люди носят совершенно неудобную, стесняющую их одежду, заканчивая этикетом, когда мы должны знать огромное число совершенно искусственных правил и приемов, приседания, книгсены, в какие-то жесты, какие-то слова, которые можно использовать, или, напротив, выражения, которые употреблять ни в коем случае нельзя в так называемом высоком обществе. Вот все эти вопросы, так или иначе, выливаются, в конце концов, в ключевую главную проблему, которую ставит перед собой Руссо. Проблема эта звучит так. В чем мы можем обнаружить, найти причины социального неравенства? Раз. И два. Как мы можем его преодолеть? То есть вот этот вопрос Руссо, социальное неравенство, характеризуется им как наиболее ключевая проблема современного ему, его общества. И вся цивилизация, вся культура французская, весь мир современный ему характеризуется Руссо как цивилизация и как культура всеобщего неравенства. Развитие наук и искусств, говорит Руссо в этой своей первой официальной, ставшей известной работе, способствовало не улучшению, а ухудшению нравов. Потому что воспитание, которое имеет место быть сегодня, в котором взрослеют наши дети, придает им только внешний лоск, некий внешний позитивный и социально приемлемый облик. Но что касается внутреннего мира человека, что касается его нравственного содержания, его личности, то здесь далеко не все так просто, потому что люди лишены, по мысли Руссо, сегодня в современном его мире здравости суждений, какой-то элементарной нравственности, и причиной, одной из причин, на самом деле у Руссо их будет очень много, так вот, одной из причин такого состояния общества является технический исторический прогресс, точнее, не сам прогресс, а его результаты, к которым он приводит общество и человека. Другими словами, по мысли Руссо, прогресс является так или иначе, но причиной социального неравенства, когда одни люди возвышаются над другими, а в конце концов он является причиной социального зла, понимаемого в самом широком смысле этого слова. Руссо начинает свои работы такими риторическими фразами. Например, он говорит, человек рождается свободным по своей сути и по своему статусу, но повсюду он в оковах. Это в своей работе об общественном договоре Руссо напишет такие слова. Так вот, когда он рассуждает о неравенстве, о том, почему оно возникает в своей работе, о причинах неравенства, размышления приводят его вот к каким выводам. Руссо говорит нам с вами о том, что можно вычленить, по крайней мере, два вида неравенство, которое так или иначе характеризует человеческое общество. Первый вид неравенства имеет физический характер. То есть здесь может быть неравенство совершенно объективное. В каком плане? В плане здоровья, например. Или разница в возрасте, потому что, скажем, более взрослый человек обладает меньшей способностью к какому-то нравственному или социальному совершенствованию, потому что он уже состоялся как личность, если, допустим, сравнивать его с молодым человеком, который более гибок в своих суждениях, который может, по крайней мере, что-то изменить до какого-то момента в своей жизни и в своем окружении. С одной стороны, с другой стороны, мы говорим о том, что у молодых меньше шансов пробиться в какое-то более-менее приличное общество, какие-то занять посты ключевые именно в молодом возрасте, мотивируя тем, что у стариков больше знаний, больше веса, больше авторитета, больше ресурсов и больше связей. В общем-то, ну, что касается здоровья, я думаю, здесь каждый может интуитивно понять, что имеет в виду Руссо, потому что есть некоторые вещи, которые, скажем, объективно мешают многим людям добиваться чего-то. Допустим, человек, если слеп или глух, или у него какие-то иные проблемы со здоровьем, конечно же, мы на сегодняшний день можем сказать, что из каждого правила есть исключение. И можно быть глухим музыкантом, и слепым художником, можно без каких-то конечностей добиваться успеха как в какой-то стезе профессиональной. Но Руссо приводит именно такого рода причины, физические. А вот второй вид причин, которые, в конце концов, характеризуют второй вид неравенства, это политическое неравенство. И особенность этого неравенства состоит, по мысли Руссо, в различных привилегиях, которые одни люди используют для своего собственного блага, но в ущерб другим людям. И Руссо стоит очень твердо на позиции того, что такое неравенство существовало далеко не всегда, что первоначальное состояние человечества естественное, как пишет Руссо. То есть все люди были равны. И если уж мы обратимся к самому Руссо, то мы скажем, что, цитируя его, да, и какие узы могут связывать людей, которые ничем не владеют. Здесь мы переходим к одному очень интересному вопросу, точнее, к отношению Руссо к ключевому феномену, характеризующему развитие, по крайней мере, западной культуры и цивилизации очень сильно. Здесь имеется в виду отношение к частной собственности. Частная собственность на протяжении многих сотен лет для философов становилась камнем преткновения в их рассуждениях о том, что такое идеальное общество, что такое идеальное государство, каким должен быть идеальный человек. И в этом смысле говорил Руссо, что частная собственность – это зло, которое заставило в итоге людей сформировать ту систему общественного неравенства, развитие которой мы наблюдаем сегодня во всей ее полноте, во всем ее разнообразии. В общем-то, если мы вспомним знаменитый спор античных философов и мыслителей, таких как Платон и Аристотель, то Платон в своем идеальном государстве категорически возражает против того, чтобы у власть держащих была частная собственность. Почему? Потому что частная собственность развращает человека, говорит Платон. Она заставляет его стремиться получить все больше и больше. И в связи с этим власть имущие не должны иметь ничего, потому что в противном случае их профессиональная деятельность будет совершенно субъективной, она не будет беспристрастной, она будет направлена только на одно – на стяжательство, на получение все более огромного количества материальных благ. Так вот, Аристотель, если мы вспомним, критикует эту позицию Платона и говорит о том, что частная собственность есть не что иное, как необходимый фундамент для развития самостоятельной и свободной личности и общества в целом. Возвращаясь к Руссо, он скажет, что до какого-то момента мы вообще не можем говорить о таком явлении, как прогресс, потому что прогресса как такового не было, в связи с тем, что изобретение, как он пишет, погибало вместе со своим изобретателем, и каждое новое поколение таким образом должно было заново вырабатывать и создавать какие-то ключевые нововведения, какие-то ключевые инновации. Но при этом, подчеркивает Руссо, каждый человек был равен и свободен по отношению к другому. Так вот, изобретения, говорит Руссо, которые в конце концов стали передаваться из поколения в поколение, благодаря оседлому образу жизни, то есть люди оседали на каких-то конкретных территориях, местах, создавали свою общину, в которой опыт и все новинки передавались из поколения в поколение. Люди стали потихоньку сближаться друг с другом, они стали чувствовать свою нужность друг другу. Труд стал постепенно разделяться, и один занимался, допустим, какой-то сферой в земледелии, другой ухаживал за растениями, третий создавал одежду. И в конце концов мы стали говорить, рассуждает Руссо дальше, о том, что появляется в итоге частная собственность. То есть основа, с одной стороны, гражданского общества, а с другой стороны, причина любого совершенно неравенства. Так вот, он говорит, что можно выделить, по крайней мере, несколько ступеней в эволюции, в развитии феномена неравенства. Одна из первых ступеней произошла тогда, когда за счет неуемного стремления и желания людей, уже имеющих какую-то частную собственность, дополнительно обогатиться и приобрести еще больше собственности в свое безраздельное пользование. Так вот, первая ступенька общественного неравенства, говорит Руссо, состоялась тогда, когда общество, единое и монолитное прежде, раскололось на бедных и богатых. Вот этот момент раскола общества стал, по мысли Руссо, первой ступенькой неравенства. И в связи с этим он пытается понять для себя ответ на два, по крайней мере, ключевых вопроса. Один из которых заключается в роли прогресса, в его противоречивом характере. То есть, другими словами, он говорит о том, что сам прогресс по своей сути имеет глубоко такой сложный, противоречивый характер в своей сути, потому что, с одной стороны, богатые люди предложили бедным создать некую форму союза, то есть заключить между собой союз и создать специальные формы надзирания за соблюдением справедливости, то есть, другими словами, создать государственную власть. Вот этот один аспект, в который говорит Руссо, стал зародышем следующего уровня неравенства. Ну а другой – это достижение некоторого экономического успеха в связи с неуклонным развитием прогресса. То есть прогресс, развитие экономики, успех экономики, дополнительное частная собственность, сосредоточенная в руках некоторых людей, и, с другой стороны, создание государственной власти. Руссо считает, что в этом смысле бедные оказались обмануты богатыми, потому что богатые предложили им версию надзора за соблюдением справедливости в обществе. И неимущие согласились на это, но создание разного рода законов, говорит Руссо, которое прошло под в общем этом гвалте и в общей волне создания и рождения государственной власти, в том числе закрепило частную собственность за богатыми людьми уже на официальном уровне. И в этом смысле частная собственность оказалась во владении у богатых уже на уровне государства. Отнять ее по закону было уже нельзя. То есть вернуться обратно стало невозможно. И вот в этом, говорит Руссо, заключается вторая ступень дальнейшего развития социального неравенства, а именно в том, что кроме наличия в обществе бедных и богатых, появляется дополнительная градация социального устройства на властных, на владеющих властью и подвластных людей, то есть на господ и слуг, другими словами. Ну и третья закономерная совершенно ступень социального неравенства произошла тогда, когда власть держащие, власть имущие, по мысли Руссо, из так называемых слуг народа, из тех людей, которые были призваны следить за соблюдением закона, порядка, каких-то норм и правил в обществе, когда они превратились в собственников этого народа. То есть когда народ оказался в подчинении, другими словами, у власть держащих. И форма правления, которая перешла на новую совершенно ступеньку, получила название деспотизм. Иными словами, говорит Руссо, здесь есть один нюанс, одна деталь. Общество снова стало в какой-то степени равным друг другу, потому что перед деспотом, перед абсолютным вот этим правителем, который держит в своих руках жизнь и имущество совершенно всех своих подданных, все остальные оказываются равными. Но с другой стороны, Руссо показывает нам, что деспота, естественно, надо свергнуть, установить вместо деспотизма аристократию или монархию, возможно, или демократию. То есть тут у него три приемлемые формы, которых может так или иначе разворачиваться государственная власть. Но что касается того, каким образом нам относиться к частной собственности, Руссо предлагает совершенно, может быть, с какой-то стороны, не совсем ожидаемое для нас решение вопроса. Потому что он, в отличие от Платона, предлагает не уничтожать частную собственность совершенно у власть имущих, но его решение совершенно действительно прогрессивное, потому что он одним из первых начинает говорить о феномене так называемого усреднения частной собственности. То есть, другими словами, говорит он, мы должны сделать так, чтобы появилась так называемая мелкая частная собственность. Иными словами, зачатки такие мыслей Руссо касательно совершенно новой роли частной собственности в французском, в европейском обществе могут немного перекликаться с появлением такой совершенно новой силы, о которой будет писать в свое время Карл Маркс, а именно о том, что должно появиться господство, в конце концов, так называемого среднего класса. То есть о среднем классе писали и до Руссо, и после Руссо, в частности, и Макс Вебер говорил о необходимости появления именно среднего класса, и Аристотель говорил о формировании совершенно нового общественно-политического устройства, где господствующим будет средний класс. Но Руссо в этом смысле предлагает свою версию, да, действительно, она оригинальная, и предлагает свои варианты, как же может разворачиваться в дальнейшем власть в обществе. Ну, во-первых, он говорит, может быть демократия. Демократия – это ситуация, при которой правит весь народ или какая-то его самая достойная часть. То есть, когда мы совершаем свой выбор совершенно сознательно. При этом, подчеркивает Руссо, должно быть полное отсутствие роскоши. Это необходимое условие для полноценного функционирования демократии и очень маленькая территория, потому что если территория будет большая, народ будет большой, численность населения будет большой, то говорить о демократии уже не придется. В силу того, что невозможно соблюсти, тогда будет в этом случае интересы совершенно всех людей, потому что рано или поздно начнется опять дележка каких-то ресурсов и благ. Еще одна форма, которую принимает Руссо, допустим, для себя, это аристократия, но избирательная аристократия, подчеркну сразу, потому что он крайне негативно относился к так называемой наследственной форме аристократии. И говорил о том, что для него на самом деле избирательная аристократия наилучшая форма правления, потому что правят самые достойные люди. Ну и монархия, естественно, потому что как одна из допустимых форм, но при условии соблюдения монархом интересов и нужд своих подданных. А это тоже бывает редко, говорит Руссо, потому что в современном мире мы в большей степени рассуждаем именно о том, что монархи, короли используют и исповедуют прежде всего принцип вот этого узкокорыстного, эгоистического, стяжательского во многом интереса. Когда Руссо рассуждает об обществе, о человеке, о власти, он не может не коснуться, естественно, в своих рассуждениях о некоем высшем принципе управления совершенно всем миром, то есть он не может не рассмотреть проблему Бога. И в этом смысле Руссо дает свою собственную версию, тоже оригинальную достаточно, относительно этого высшего существа. Скажу сразу, что Руссо подвергает жесточайшей критике церковь и официальную религию. В этом смысле он в чем-то сближается с Вольтером, который на протяжении всей своей жизни говорил с такие интересные там, мысли у него были, высказывания, там, типа «раздавите гадину», имея в виду официальную церковь христианскую, европейскую. Так вот, Руссо выступает против официальной религии с одной стороны, когда он подвергает жесточайшей критике феномен чудес, благодаря которым можно обманывать невежественное население, допустим, или когда он критикует церковный культ, облачение, всю эту ритуалистику, очень ярко характеризующую церковников тех же самых. Он критикует, например, саму идею того, что может быть какой-то конкретный Бог с конкретным именем, более того, признающийся самым лучшим. по сравнению с другими, и самым верным, самым истинным по сравнению с другими религиями, с другими богами. С другой стороны, он пропагандирует то, что веротерпимость тоже не есть очень хорошая вещь, потому что веротерпимость в конце концов размывает сами границы своего собственного понимания, что есть такое хорошо, что есть такое плохо. Но с другой стороны, тот же самый Руссо критикует атеизм, он критикует материализм, он полагает, что все-таки, рассуждая о некоем высшем существе, о некоем высшем принципе, мы можем говорить о том, что существует некая воля, абсолютная, высшая, совершенная, которая приводит всю Вселенную в движение, одушевляет природу, причем Руссо об этом пишет в очень ярких, эмоциональных, таких образных выражениях. Для него природа, да, она одушевлена. Есть некий всеобщий принцип, который управляет всем миром и в том числе природой. Почему? Потому что он говорит, мы можем с вами, например, обнаружить закономерности в природе. Мы можем обнаружить, что работают причинно-следственные связи, механизмы, и это удивительно, и это тоже говорит нам с вами о наличии некоего высшего принципа. Более того, говорит Руссо, человек имеет душу, человек свободен в своих действиях, это не пассивная материя, это активная творческая личность со своим внутренним миром, что, опять же, не может не говорить о том, что в мире господствует некий всеобщий высший принцип мироздания. Вот основные взгляды, которые я сегодня хотела осветить, взгляды, касающиеся проблем общества и совсем немножко связанные с религией. Я надеюсь, что сегодняшний разговор был для вас интересен. А на сегодня пока все. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.